«Тихо! Разговор окончен. Бери кастрюли, пошли! Не мне же опять на этаж подниматься!» «Ты к нам больше не придешь?» — спросила Вика. «Почему же?» «Приду, если ты не против». «Я не против». Дома Татьяна Сергеевна нагрузила тарелки салатом и жареными цыплятами, в кастрюлю налила густого борща. Маша стояла, покусывая палец, смотрела куда-то в бок. «Ты сядь вот, посиди минутку». Татьяна Сергеевна похлопала по табуретке ладонью. «Ведь теперь день, Вика не забоится». «Не забоится». Маша пристроилась на краешке табуретки, оправила передник, сказала тихо и быстро: «Спасибо вам». «А, не за что, это пустяки». Она выдвинула ящик кухонного стола, достала папиросы. «Понимаешь, есть люди, у которых почему-то брать стыдно, а у других не стыдно. Почему, так я и сама не знаю. Но за версту чую, у кого можно брать, а у кого нельзя. Вот у тебя можно и не стыдно. И у меня можно, ты это знай. Поняла?» Маша не ответила. Поднялась, взяла кастрюлю, сверху на крышку поставила тарелки, одна на другую, уже в дверях спросила: «А про сберкассу не забыли?» «Не забыла». «На самом деле напрочь забыла. И теперь, ввиду последних событий, не знала, надо ли туда идти. Не до кольца теперь». Маша ушла. Она подогрела чай, пила и думала: «Почему бы и не пойти? Деньги не помешают. Пойдут коляски, пеленки-распашонки». Тут же рассмеялась: «Ну-ну, еще, как говорится, ни горы, ни воза, а я уже правнука в коляске катаю». В сберкассе было душно. Пахло старой бумагой и клеем. Стоявший на шкафу вентилятор гонял густой воздух где-то под потолком. Не помогало и открытое окно с наружной решеткой. После недавнего дождя вновь ударила такая жара, что на улице темнел и плавился асфальт. В закутке, где Татьяна Сергеевна принимала коммунальные платежи, было особенно душно. Ее касса стояла у глухой стены, далеко от окна. Сюда не доходил уличный воздух, зато просачивалось солнце, било в спину. Татьяне Сергеевне казалось, что клавиши у кассы горячие. Людей в зале было много. Погашали заем 50-го года. И хвост очереди терялся на лестнице за открытыми дверями. К окошку Татьяны Сергеевны тоже тянулась очередь. Как всегда, к середине месяца после зарплаты. Она уже знала, что легче всего в начале и в конце месяца. Людей мало, и каждый вкладчик или плательщик на виду. Бойкая языкастая Нонна разглядывает их прищуренными глазами, кидает свои реплики. «Иисусе Христе!» — у нее получалось «Сусе Христе!» «Кривоногая, а туда же джинсы напялила!» Или «Сусе Христе!» А вот этот мухомор в третий раз завещание переписывает. Как полается с кем дома, бежит переоформлять завещание. Но сегодня и ей не до реплик. Сидит, как вареная, с утомленным недовольным видом, крутит вертушку с лицевыми щитами, закладывает в машинку, набирает цифры пальцами, потом все сердито выдергивает, бросает Машу на стол. И также утомленно берет на маникюренными пальчиками следующую сберкнижку. Темные кудерки прилипли к ее потному лбу, она пытается сдуть их, потом убирает ладонью, но не опять свисает на самые брови. Стоит зазвонить телефону, как вялость тут же слетает с нее. Она вскакивает и хватает трубку. Звонят только ей. Эта маленькая окраинная сберкасса размещалась в полуподвале пятиэтажного дома и состояла из большой комнаты, перегороженной на две неравные части. В меньшей размещалась операторская, а в большей — зал. Татьяна Сергеевна помнит, как пришла сюда в первый раз.